Молодое вино приятно холодило рот. Мы закусили свиными колбасками, умяли бутерброды со свиным паштетом, пухлые, как перина, посмаковали теплые сахаристые помидоры, потом серые пирамидки козьего сыра, а на десерт — садовые груши. Нам было хорошо. Рядом журчала вода, в ветвях деревьев шнырял ветер и щебетали пташки. Солнце играло с рекой, разбрасывая по ней золотистые блики. Оно то скрывалось за облаками, то пронизывало их насквозь и бегало зайчиками по прибрежной траве. Мой пес грезил во сне о своей будущей парижской жизни, поскуливая от счастья, а мухи не давали нам покоя. Мы разговаривали о том же, о чем говорили и в 10, и в 15, и в 20 лет, а именно о прочитанных книгах, об увиденных фильмах, об услышанной музыке, о разведанных сайтах, о Галлике и всех ее сокровищах, о музыкантах, которыми мы бредили, о билетах на поезда и на концерты, о которых мечтали, о школьных прогулах и справках от родителей, о которых только могли мечтать, о выставках, на которые не попадем в силу обстоятельств, о наших друзьях, о друзьях наших друзей и о любовных романах, которые выпали или не выпали на нашу долю. Конечно, чаще нет, чем да, и именно поэтому нам не было равных. Я хочу сказать в искусстве повествования о них. Развалившись на травке, где нас осаждали, кусали и жалили легионы всяких ползучих и летучих козявок, мы потешались над самими собой, не переставая хохотать и рискуя заполучить солнечный удар. А потом разговор зашел о наших родителях. Мама и старик. Мы неизменно приходили к этой теме. Обсуждали новую жизнь каждого из них. Их романы и наше будущее. Короче, те осколки прежней жизни и тех немногих людей, которые заполняли наше существование. Не сказать, чтобы это было так уж важно, и что таких людей было так уж много, но эту беседу можно было вести до бесконечности. Симон и Лола рассказали нам о своих детях. Об их успехах, глупых выходках и забавных фразах, которые следовало, конечно, где-нибудь записать, чтобы спасти от забвения. Винсан долго делился с нами размышлениями о своей музыке. Стоит ли ему продолжать, и где, и как, и с кем, и в надежде на что? Я объявила им о своем новом сожителе, у которого, в отличие от прежнего, были документы. Да-да. И рассказала о своей работе, о том, как мне трудно представить себя в роли праведного судьи. Столько лет учиться и так мало верить в себя после всего этого. Ну, не печально ли? А может, я пропустила нужный поворот? Может, где-то ошиблась, пошла не в ту сторону? И ждет ли меня еще кто-нибудь где-нибудь? Но трое других принялись меня подбадривать, заставили встряхнуться, и я сделала вид, что прониклась их энтузиазмом. Впрочем, растормошив друг друга и немножко встряхнувшись, все мы сделали вид, что полны энтузиазма. Поскольку жизнь, что ни говори, всегда ведь немножко блеф, разве не так? Слишком короток этот игровой стол, и слишком многим не хватает фишек. И слишком плохи карты у нас на руках, чтобы успешно продолжать игру. Мы, все четверо, с нашими великими мечтами и квартплатой по пятым числам каждого месяца, давно уже с этим смирились. А потому и откупорили вторую бутылку. Для храбрости. Винсан развлек нас, поведав о своих недавних любовных горестях. «Нет, вы поставьте себя на мое место. Я ухаживал за этой девушкой целых 2 месяца, 6 часов ждал ее возле факультета, 3 водил в ресторан, 20 провожал до общежития где-то у черта на рогах, пригласил в оперу, между прочим, по 110 евро за билет, будь все проклято». «Неужели между вами так ничего и не было?» «Ровно ничего. Надо. Кепуик. 220 евро псу под хвост». «Нет, будь все проклято. Представляете, сколько дисков я мог бы купить на эти деньги?» «Ну, знаешь ли, ухажер, который пускается в такие мелочные расчеты...» «Признаться, я ее понимаю», — презрительно бросила Лола. «Слушай, а ты хоть раз пробовал ее поцеловать?» — спросила я с невинным видом. «Нет, не посмел. В общем, вел себя дурак дураком». Мы потешались, как в старину во время наших вечерних сборищ. Я знаю, что слишком робок. Конечно, это идиотство. А зовут-то ее как? Ева. И откуда она родом? Понятия не имею. Она что-то говорила на этот счет, но я не очень понял. Ясно. И как же? Ты сам-то как думаешь, есть у тебя шансы?» «Трудно сказать. Но она показывала мне фотографии своей мамы». «Ну, это уж слишком. Мы катались по траве от хохота, а наш незадачливый Дон Жуан, набрав камешков, пускал блины по воде. Да все безуспешно». «Ой, подари мне вот этот», — умоляюще попросила я. Лола вырвала листок из своего блокнота для набросков и протянула его мне, воздев глаза к небу. Как она сумела разглядеть скрытое благородство моей героической дворняги, разомлевшей на солнышке? И ведь правда, если подумать, этот пес был единственным самцом, который так преданно следовал за мной. Следующий набросок представлял изумительный пейзаж с замком. «Это вид со стороны английского парка», — уточнил Винсан. «Давайте пошлем его старику и напишем ему пару слов», — предложила наша добрая сестрица Лола. «Дело в том, что у нашего старика нет мобильника. Кстати говоря, и городского телефона тоже». Мы сочли предложение Лолы очень удачным. Как, впрочем, всегда принимали в прошлом и всегда готовы будем принимать в будущем все ее светлые идеи. И стройными рядами бросились на приступ, следом за белым плюмажем нашей старшей сестры. Эта сценка напоминала возвращение в автобусе из летнего лагеря. Листок и перо переходили из рук в руки. «Приветствую, люблю, обнимаю, крепко целую, сердечки и прочие глупости». Однако вот незадача. И в этом был виноват не наш старик, а исключительно май 68-го года. Мы не знали, куда его посылать, это письмо. «По-моему, он сейчас на морских верфях в Брайтоне». «И вовсе нет», — с усмешкой парировал Винсан. «Там слишком холодно, а наш папочка нынче страдает от ревматизма. Скорее всего, он в Валенсии с Ричардом Лоджем». «Ты уверен?» — удивленно спросила я. «В последний раз, когда я с ним говорила, он собирался в Марсель». «Ладно», — решительно объявила Лола. «Я пока подержу письмо у себя в сумке, и первый из вас, кто нападет на его след, сообщит мне координаты». Молчание. Но Винсан взял несколько шумных аккордов, чтобы заглушить его. «В сумке. Все наши поцелуи, все сердца. Как же им будет душно и неуютно взаперти, в соседстве с ключами и чековыми книжками». «Так значит, под булыжниками мостовой ровным счетом ничего нет?» К счастью, рядом со мной был мой пес. Его шерсть кишела блохами, и он прилежно вылизывал свои бубенцы. «Чему ты улыбаешься, Гаранс?» — громко спросил Симон, стараясь перекричать Винсанов блюз. «Да ничему. Просто мне кажется, очень повезло». Моя сестра снова взялась за краски, мальчики пошли купаться, а я стала разглядывать своего дорогого дружка, который оживал прямо на глазах, пока я подсовывала ему кусочки хлеба с паштетом. Хлеб он выплевывал, этот паршивец. «Как ты его назовешь?» «Не знаю». Именно Лола дала сигнал к отходу. Она боялась опоздать к моменту передачи детей, и мы почувствовали, что она начинает нервничать. Даже больше, чем нервничать. Она уже тосковала, не находила себе места, улыбалась не впопад. Винсан вернул мне iPod, который стащил у меня много месяцев назад. «Держи, я ведь тебе давно обещал эту подборку». «Ой, вот спасибо. Ты записал туда все, что я люблю?» «Нет, конечно, не все. Но ты увидишь, она все равно не дурна».